Нелегко было сосредоточиться, сидя на пляшущем под тобой горячем коне. Два или три раза вся возведенная крылатым псом магическая конструкция разваливалась из-за неловкого, смазанного жеста или не в той тональности произнесенного слова. И две волны атакующих уже почти докатились до него, когда сложное сцепление множества магических сил наконец сработало. На сей раз не было никаких фейерверков или тому подобного. Заклятия Трагвара не терзали, не рвали и не убивали. Они не вызывали кошмарных иллюзий. Они не открывали ворота драконам или прочим любящим человечину созданиям. Напротив, они, словно огромной метлой, выметали из сознания воинов все до единой мысли о войне. Трагвар так и не смог до конца понять секрета заклятий владычицы, установив твердо лишь только одно – действие их прекратится лишь с ее владычицы телесной смертью. Соответственно, он даже не мог с уверенностью сказать, что сумел строго доказать это. Туманные сомнения, смутные, косвенные свидетельства превратились в твердокаменную убежденность только сейчас, на поле смертного боя. Каждый из воинов Атора, и людей, и нелюдей, в тот миг внезапно подумал, а зачем мне сдалась эта война? Разве моя возлюбленная владычица не будет довольна куда более, если я останусь в живых, чтобы продолжить жить и восхвалять ее? Сила двух заклятий, Трагвара и хозяйки Халана, причудливым образом сложилась в душах и мыслях всех, кто оказался в тот миг на месте сражения. И из всего этого следовал только один, простой и непреложный вывод. Самое главное – это сохранить собственную жизнь. Любой ценой. Любой ценой, но сохранить. Две волны атакующих разбились о пустоту. Словно волны, а прозрачный хрустальный утес. Воины резко, как по команде, повернулись и бросились прочь, подальше от того места, где творились какие-то непонятные и пугающие вещи – от которых смертному, неважно, человеку ли, троллю, хеду или гориде, вне всякого сомнения, лучше держаться подальше. И тогда навстречу Трагвару от пограничного моста двинулась одинокая фигура всадника. Не требовалось долго гадать, кем он мог быть. Атор понял, что его противник обладает куда большей мощью и властью над душами его, Атора, воинов. И что пора решить дело в одиночном поединке. Как и ожидал Трагвар, его последнее заклятие не возымело на Атора никакого действия. Казалось, духи заката разожгли до последнего предела свои лампады, стараясь получше осветить место предстоящей схватки. Трагвар вгляделся в приближающегося противника. Ясно было, что великий Атор из Шейдара не чужд магии, и что бой их сейчас будет столкновением не одних лишь железных мечей. «Я предлагаю тебе продолжить то, что было прервано твоей подружкой на ристалищном поле в Дайре», приставая в стременах, крикнул Трагвар своему приближающемуся противнику. На мгновение ему даже стало жаль, что под рукой нет тех верных, хоть простых наэров, с которыми он стоял против белого единорога. Это было бы достойным завершением их неоконченного поединка. И пока воины его несуществующей больше армии торопились убраться подальше от боя, Атор гнал коня навстречу Трагвару. Наконечник длинного копья отливал багровым в руках истинного хозяина Халана. У Трагвара копья, естественно, не было. Однако он лишь покрепче сжал в правой руке свой крюк в левой поводье и тоже дал шпоры коню. Отец, мать, сестра Ариата, брат Альтин, двойняшки, мальчик и девочка – тоже его брат и сестра, даже имен которых он не смог отыскать в хрониках. Все они погибли или пропали без вести благодаря двум самым страшным противникам королевской династии Халана за все время ее долгого, очень долгого существования. И с одним из этой зловещей пары Трагвар мог встретиться уже спустя несколько очень коротких мгновений. Атор скакал, перебросив копье на левую руку над защищавшим бок щитом. Трагвар дорого бы дал за то, чтобы прочесть в этот момент мысли своего врага. Однако времени на сложное заклинание, единственное, могущее взломать наверняка, возведенные владычицей магические барьеры, уже, конечно, не оставалось. Недругов уже разделяло лишь несколько десятков футов, когда Атор внезапно отбросил щит и резко вскинул левую руку, сделав простой, очень хорошо известный жест начала давно уже сплетенного и ждущего в своей очереди заклятия. И, конечно, это оказалось заклятие из арсеналов света, если быть более точным, из разряда эльфийской магии. И странно было видеть, приведенное в действие воином, цареубийцей и разрушителем, нежное, сложное и утонченное чародейство. Раздались нежные, непередаваемо печальные аккорды дивной неземной музыки. Трагвар никогда не смог бы описать их более подробно или хотя бы вспомнить мелодию, чарующую и прихотливую. Из-за спины Атора навстречу Трагвару полился поток радужного мягкого света, тотчас смывшего и заставившего уснуть зловещие багряные краски заката. Земля под копытом и коней засеребрилась, и точно так же засеребрилось и копье Атора, которая вдруг стала расти, становиться все длиннее и длиннее, устремившись вперед со скоростью едва ли не большей, чем мчались навстречу друг другу сами всадники. Наконечник пики стал из алого белоснежным. Острый луч света ударил из него прямо в грудь Трагвару, и крылатый пес, взмахнув руками, опрокинулся спиной на круп коня. Боль была такая, что, казалось, его раздирает изнутри тупая необорная сила. Изо рта, из ушей, из носа хлынула кровь. На несколько мгновений он ослеп и оглох, а конь нес его все навстречу Атору, который отбросил копье и поднял над головой, нет, не меч, ни саблю, ни ятаган, короткую и тяжелую обоюдоострую секиру с закругленными лезвиями. Она казалась горящей, ослепительно белым пламенем. Глаз не смог бы отличить на ней никаких деталей. Оружие представлялось одним сплошным сгустком огня, вдруг принявшего столь странную форму. Кровавая муть, заславшая взоры Трагвара, была прорвана лишь отчаянным усилием рассудка, уже почти было погасшего. Однако воля к жизни все же взяла верх. Неосознанно крылатый пес сотворил одно короткое и молниеносное заклятие. Оно не могло противостоять магическому оружию Атора, лишь немного облегчило боль и помогло вновь утвердиться в седле за миг до того, как привставший в стременах белый единорог обрушил наискось из-за головы направо вниз страшный рассекающий удар, который развалил бы напополам любого, даже одетого в полный доспех противника. Потому что секира в руках Атора была зачарованным оружием эльфов, магия которых давно углубилась в тайны отнимающего жизнь. Пытаясь волшебными мечами, не знающими промаха стрелами, пробивающими любую броню копьями, уравновесить малую численность эльфийских ратей. Трагвар знал об этом, однако этого было недостаточно, чтобы суметь надежно защититься от разрубающего все и вся лезвий. Меч Красного Замка встретил смертоносный размах эльфийской секиры. В разные стороны брызнули снопы ярко-рыжих искр. Каждый из противников едва удержал в руке свое оружие. С такой силой отлетели друг от друга секира и меч. Сработанные руками, куда более как превосходящих по умению человеческие, они тоже вели сейчас между собой свой собственный поединок. В следующую секунду Атор, ловко извернувшись, вдруг ткнул, невесть откуда взявшимся в его левой руке длинным шилом, точно в глаз лошади Трагвара. Несчастное животное повалилось на бок. Крылатый пес едва успел соскочить. Лицо Атора было словно гипсовая маска на поверхности пышущего жаром расплавленного металла. Казалось, из его глаз льется поток яростного белого пламени, такого же, из которого состояла и его секира. Меч вновь поднялся, отбивая очередной удар, и его эфес едва не вывернулся из пальцев Трагвара. Сила в размахе Атора была поистине сверхчеловеческой. Трагвар мог предположить, что белый единорог предложит ему вновь состязание в ловкости. Однако вместо этого истинный властитель Халлана использовал более надежное оружие – могущественную эльфийскую магию. И вновь, как и в достопамятном поединке на ресталищном поле в Дайре, у Трагвара не осталось времени на то, чтобы атаковать самому. Все его умение, все его силы уходили на одну лишь защиту. Он лишь подставлял меч под обрушивавшиеся сверху удары, неосознанно стремясь уберечь глаза от хлещущих во все стороны потоков огненных искр, от которых уже начала заниматься трава у него под ногами. Счастье еще, что Атор мог, судя по всему, воспользоваться лишь самыми простыми приемами эльфийского волшебства. Примени он более сложные заклятия, ну, например, создание точных своих подобий, нападающих со всех сторон на противника, Трагвару пришлось бы плохо. Конечно, крылатый пес мог бы покончить дело одним настоящим магическим ударом. Однако, по странной прихоти, он не стал этого делать. Ему казалось, что верх над Атором имеет смысл взять лишь в честном, в меч против меча поединке. Неважно, что в руке у белого единорога эльфийская секира. Клинок Трагвара не хуже. Над опустевшим полем боя раздавался лишь звон сталкивающегося и разлетающегося оружия. Атор теснил и теснил противника, не брезгуя направлять на него и своего жеребца. Грудь Трагвара была залита кровью, он тяжело дышал. И все яснее становилось, что ему, похоже, не удастся обойтись без колдовства, как бы не хотелось одержать чистую победу. Его все настойчивее подталкивала к этому некая внешняя сила, та же самая, что подсказывала насчет того, что одолеть заклятие хозяйки Халана можно лишь убив наложившую их. Атор в очередной раз замахнулся своим оружием. Трагвар в очередной раз поднял меч для защиты. И тут Атор резко изменил направление удара. Его секира рухнула почти плашмя, и клинок Трагвара оказался пойман в зажим между скругленным лезвием и толстым, сделанным из неведомого материала топорищем. Атор обеими руками вцепился в рукоять секиры, соскальзывая с лошади так, чтобы весь вес его тела помог бы выкрутить руку Трагвара, все еще сжимавшую эфес. Меч Красного Замка вырвался из пальцев Трагвара и полетел на землю. Спустя еще мгновение секира Атора со свистом рассекла воздух там, где только что находилось тело крылатого пса. Край лезвия вспорол куртку на груди Трагвара. Глаза Атора окончательно превратились в островки ослепительного белого пламени, словно у самого Ямерта. Зрачки исчезли, он двигался, как сама смерть. Трагвар с огромным трудом лишь в последнее мгновение уходил от страшных ударов, каждый из которых, достигнув он цели, мог бы стоить жизни крылатому псу. И все же он смог улучшить мгновение и вырвать из-за спины крюки. Тоже вышедшие не из рук простого смертного кузнеца, они были наделены ничуть не уступающей силе меча мощью. И ощутив их в руках, Трагвар внезапно успокоился. Черная ненависть, сжигавшая все его существо с того мгновения, как они с Атором ринулись друг на друга, исчезла, уступив место холодному, трезвому расчету. Секира Атора еще только поднималась для следующей атаки, а губы Трагвара уже шептали короткое слово, вызывавшее заклятие силы. Одно из множества несложных заклинаний, позволяющих многократно увеличить мощь наносимого удара. Секира Атора устремилась вниз, и одновременно Трагвар резко качнулся в бок, изгибаясь подобно морскому растению под напором волны, и со всей дарованной заклятием силой обрушил на врага свое странное оружие, цепляясь клювами остриями крюку в рукоять оружия белого единорога. Что-то тихо хрустнуло, и железные навершия крюков пробило топорище. Усиленный колдовством размах вырвал секиру из рук Атора. Сцепленное намертво оружие обоих противников упало вниз. Прежде чем Атор успел выхватить кинжал, Трагвар кинулся на него с голыми руками. Они остались безоружными, и теперь ничто формально не мешало ему, Трагвару из Дембинори, использовать свои новые познания. Между рук крылатого пса сгустился небольшой комочек мрака. Он дал презрительно ухмыляющемуся Атору поймать себя на простейший прием. Он ощутил, как его ноги отрываются от земли. Близко-близко мелькнуло страшно искаженное лицо Атора. И в него, в это лицо, Трагвар и швырнул в упор этот крошечный темный комочек. Этому боевому заклятию одному из сильнейших Трагвара научил, как ни странно, не его мертвый учитель, а скромный привратник Гормли. Заклятие было и впрямь страшным. Туго спеленатый, стянутый незримыми нитями клок первородной тьмы, мгновенно доставленный по воле Трагвара из самых дальних пределов владений его мрачного повелителя, Ракота Восставшего, встретил на своем пути плоть Атора, человеческую, полную жизненными силами плоть, и жадно впитал ее. Атор глухо вскрикнул и зашатался, прижимая ладони ко лбу, словно тотчас забыв об оружии. Глаза предводителя Халландской армии были закрыты, рот искривлен в муке. Секира внезапно странно и тревожно замерцала в его руке, а спустя несколько секунд бесследно исчезла. Этого Трагвар никак не ожидал. Обрывок темного облака изначального хаоса должен был обратить голову Атора в один короткий огненный взблеск, однако хозяин Халлана почему-то уцелел. И отчего-то Трагвар чуть запоздало обрадовался этому. Атор не должен был умереть непобежденным, и верх над ним обязан был взять он, Трагвар из Дембинори, и тем самым завершить начатый когда-то на ристалищном поле поединок. «Эй, благородный Атор, продолжим! Крюк против меча!» Ладони Атора медленно сползли с лица. Глаза его были залиты кровью, однако терзавшая его боль уже отступила. Выражение становилось все более осмысленным. Еще минута-другая, и он будет готов к схватке. «Принимаю твой вызов, проклятый колдун!» – прохрипел он, поднимая меч и становясь в боевую стойку. «Неужели ты до сих пор не узнал меня?» – с любезной улыбкой осведомился Трагвар, совершенно спокойно приближаясь к своему противнику. «Узнал тебя?» – ошарашенно пробормотал Атор, вглядываясь в лицо Трагвара. «Да кто ты такой? Сожри тебя тьма!» «Тот, кто рожден тебе на погибель!» – вдруг взревел Трагвар, бросаясь вперед. Его хитроумное оружие со свистом прорезало воздух, и Атору пришлось отступить на шаг, чтобы парировать этот удар. Спокойствие внезапно изменило Трагвару. Он видел перед собой убийцу, гнусного убийцу его, Трагвара, семьи, узурпатора королевского трона, мучителя его сестры. Сухие факты, простые и не раз повторенные слова. Однако сейчас в сознании Трагвара словно бы ворвался испепеляющий вихрь ненависти, сотрясающий все его существо. «Это ты?» – выдохнул Атор. Он даже пошатнулся от неожиданности и едва-едва сумел отбить очередной выпад Трагвара. «Это ты?» Потрясенный, сбитый с толку, охваченный суеверным ужасом, некогда непобедимый белый единорог отступал шаг за шагом, не в силах оторвать взгляда от горящих ненавистью глаз своего врага. Он уже понимал, что пощады здесь не будет. Однако и это было еще не все. «Да, это я, Трагвар Дайрский, законный правитель Халлана, в отсутствии моей старшей сестры, высокородной и наследной принцессы Арьяты Халанской», отчеканил Трагвар, сделав даже перерыв в своих атаках ради этой высокопарной тирады. Наградой ему послужило то безумное выражение смертной тоски, причудливо смешанное с яростью, что появилось во взоре Атора. Нечто подобное Трагвару доводилось видеть на охоте, в глазах загнанных и раненых зверей. Сейчас, сегодня был его день. День, когда он, Трагвар, должен был вернуть долг Атору. Пришло время исполниться старому и древнему пророчеству, невесть откуда взявшемуся в странном фолианте и, несомненно, долго не дававшему покоя Атору.